Нальгином, чтобы хоть как-то облегчить Дуськино страдание. Но Дуська опять сипло закричала, и было ясно, что никакое лекарство в это сжатое смертью горло уже не протолкнуть. Тогда Тамара стала растирать Дуськину шею чуть ниже побелевших ушных раковин. Наверное, это помогло, потому что кошка обмякла и задышала спокойнее, но еще через минуту по Дуськиному телу прошла мелкая брезгливая судорога. Точно кошка хотела отряхнуться от тела, причинившего ей столько мук. Дуська дернулась еще раз и, напрудив на одеяло теплую, без цвета и запаха лужицу, умерла. Тамаре захотелось перекреститься, но она представила вдруг, что сказала бы по этому поводу бабка, и креститься не стала, а только закрыла кошке глаза, и пока та не остыла, сложила в клубочек ее тело, чтобы хоронить было удобнее. Тамара слезнула скопившиеся в уголках губ слезы, повернулась на бок. Она лежала, вытянув ноги, туловищем чуть подавшись вперед. И это была в точности та поза посудомойки, в которой она последние 20 лет своей жизни стояла, над двойной раковиной в дошкольных и школьных учреждениях, куда ходила Женечка. Исполнительную, бесконфликтную Тамару взяли бы и нянечкой, а то и завхозом, но она осталась посудомойкой. И теперь, когда Женечка заканчивала третий курс университета, Тамара опять мыла тарелки в школе, в той, которая ближе к дому. Мать свою Тамара знала по нескольким уцелевшим фотографиям, где та была или пупсом с локонами, или школьницей с упрямо задранным подбородком и дерзким взглядом. Остальное было покрошено бабкой в капусту портновскими ножницами на глазах рыдающей от ужаса 5-летней Тамары. Причем в памяти Тамариной явственно сохранились искры, летевшие от бабкиных рук. Все письма матери оттуда, пока они оттуда еще приходили, уничтожались бабкой, нечитанными. Это был полный обрыв связи в прямом и переносном смыслах. Сохранилась, правда, завалившаяся за ящик комода фотография белокурой, светлоглазой красавицы лет 23. Но ее Тамара нашла уже после бабкиной смерти. Тамара вглядывалась в веселое лицо матери, с тоской рассматривала крупноголовую некрасивую девочку на ее коленях и думала, что правильно мать сделала, когда неожиданно для родителей зарегистрировалась с кубинским врачом-стажером и в чем была. За вещами бабка ее не пустила, отчалила на остров свободы. Все, что в матери было красиво, широко поставленные с шальным блеском глаза, высокие скулы, полные с натянутой блестящей кожицей губы, легкая кудрявость, все это в Тамаре становилось уродством. За большой рост и мелко вьющиеся волосы в школе Тамару дразнили непонятной Верстой Коломенской и неприятной Анжелой Дэвис. И по сей день Тамара была уверена. Мать сбежала в другую жизнь, чтобы не видеть ее, страхолюдину. Жива мать или нет, Тамара не знала и давно уже не пыталась узнать, а когда подавала в церкви за упокойные и за здравные записочки, на всякий случай включала ее в оба списка. В церковь Тамара ходила в годовщины смерти деда и бабки, а еще накануне вербного воскресенья, светить наломанную в кустарнике позади садового участка и связанную в тонкие пучки вербу, которые продавала потом на пятачке возле метро. На том же пятачке Тамара продавала в Троицу березовые нежные венечки. Утром 1 сентября георгины из своего сада, а потом весь сентябрь по субботам яблоки. А еще она подрабатывала женщиной. Торговала у подземного перехода возле метро Тамара чаще всего не одна, а с бывшей учительницей музыки из первого подъезда, пенсионеркой Маргаритой Петровной. Раньше старенькая Маргарита, аккомпанируя на аккордеоне, пела в подземном переходе вместе со своей приятельницей, бывшей хоровичкой, песни Великой Отечественной войны. На них народ реагировал мелкой и средней монетой лучше, чем на остальной советский репертуар. Но хоровичка съехалась с дочерью и стала жить на другом конце города, и Маргарита, стеснявшаяся выходить одна, прибилась к Тамаре, теперь уже без всякого аккордеона, из собственного исполнения кружевными воротничками и салфеточками, распяленными